Глава 6. Веревка захлестнула шею спящего столба и резко натянулась, судорожно дернувшись в руках. Эта сторона сада скрывалась в темноте. Дремали широкие проемы окон за закрытыми веками штор. Сонно шелестел яблоневый сад. Никого, кто мог бы помешать одинокой фигуре взлететь по веревке на 4-метровые прутья забора и беззвучно спуститься вниз, прихватив веревку с собой. Несколько секунд абсолютной тишины и поиска нужного окна. В доме живут всего 6, потому отыскать жилые комнаты среди полутора десятков окон несложно. Стекла оттерты от пыли, проглядывают новые занавески, а в одном из них удачно приоткрыта форточка. Веревка вновь взлетела, чтобы поймать своей петлей кирпичный завиток на крыше. И вновь тишина. Не услышал ли кто? Сад дышит перезрелым яблочным ароматом и более ни звука. Разве что доносится еле слышное позвякивание посуды. Но то с другой части дома, от обширного холла, залитого светом. Тому, кому есть что скрывать, яркий свет противопоказан. Осторожно приложить вес. Для начала повиснуть рукой, оставаясь на земле. Затем потянуть веревку двумя руками. И только после этого дать левой ноге оторваться от земли. Вот и все тело повисает в воздухе. Крепление выбрано удачно. Начинается неспешное восхождение. Руки подтягивают тело до уровня 2-го этажа. Ровно настолько, чтобы заглянуть в темную комнату, затем еще выше, к раскрытой форточке. А затем скользнуть головой вперед, ловко удержавшись от шума и падения за ручку окна, затем о подоконник. Согнуть руки, вытянуть ноги с улицы и скользнуть в бок, чтобы через мгновение оказаться уже на ногах и внутри. Можно позволить себе тихий выдох и законную гордость. Никто не заметил. «Максим, ты где был?» «Вот блин». Из кромешной тьмы ближнего угла в сумрак под окнами, словно древний вампир из сказок, вышагнул домоуправитель. Он был мрачен, белкожий, одет в черный сюртук и зловеще тянул ко мне руки, явно нацелившись на шею. «Вы сейчас так на директора нашего похожи», — доложил я ему доверительно. Учитель сбился на шаге, невольно оглядел себя и переместил руки на пояс, нависнув фигурой надо мной. «А сейчас на завуча». За наблюдательность был оглажен тугой волной воздуха, пролетевшей над затылком. Щелкнул выключатель настольной лампы, окрашивая серое теплым светло-желтым цветом. Вот и сюртук стал вовсе не черным, а темно-синим, а белая кожа наставника обрела привычный здоровый цвет. Только на лице все так же залегали серые тени под глазами, с тревожной заботой, смотрящими на меня. Отчего-то стало нестерпимо стыдно, куда сильнее, чем перед Русланом Артемьевичем. «А вам, наверное, уже из школы все сообщили, да?» Учитель коротко кивнул, выдвинул стул от стола и присел, облокотившись о спинку. «Я ведь просил, звони мне, если что-то случится. Советуйся перед тем, как что-то делать». Прозвучал голос, полный укоризны, но без капли обвинения или злости. «Так я звонил, только там абонент выключен или вне зоны», — дернул я плечом. Старик нахмурился и выудил из внутреннего кармана серый прямоугольник телефона. С досадой понажимал на клавиши, пытаясь пробудить его к жизни. Потряс, хлопнул по коленке, потряс и чуть виновато констатировал. «Сломался». «Вот», — взбодрился я, — «да все будет хорошо». «Что хорошо? Приходи, будем драться, лучший победит, учись рыдать». «Что за диалект мумба-юмба? Зато ни одной запятой». «Как ты мог подписать это княжеской подписью?» «Да кто знал, что она там будет?» — с жаром отстаивал я свою позицию. «Я хотел просто написать император, а тут эта табличка вылезла». «О, так нам еще повезло», — схватился он за голову. «Ну, виноват, да», — запнувшись, пригорюнился я. «Виноват», — припечатал старик ладонью по коленке. «И княжий гнев на семью навлек, и с Пашей своим никогда больше не помиришься. Это почему?» «Потому что станешь причиной его поражения», — покачал он головой. «Нет вещи хуже для дружбы». «Да выиграем», — взбодрился я. Там всего-то маленькое соревнование будет». «Маленькое соревнование», — передразнил старик. «Нет больше никакого маленького соревнования. Мне тут уже сообщили, коллеги-учителя», — отчего-то смутился он. «Со старого места работы». «Так вот, соревнования переведены на всеимперский уровень, без ограничения на участие, с таким призовым фондом, что тебе представить будет сложно». «Сколько кубических метров денег?» «А?» — сбился он и чуть удивленно посмотрел. «Ну, какую тележку с собой брать?» — пояснил я терпеливо. «Максим, такие соревнования невозможно выиграть», — в тон мне произнес наставник. «Ты умный и хороший мальчик, но шансов нет. Вообще». «Так теперь спроси себя, к чему привели твои поступки? Может, стоит очень сильно подумать перед тем, как делать? Думать перед тем, как бить? Думать перед каждым решением в своей жизни? Особенно, когда твои поступки могут ударить по семье?» Отец сильно расстроился, да? После длинной покаянной паузы робко спросил я. «Очень», — немилосердно жестко прозвучал ответ. «На твою радость, князь очень хорошо относится к вашей семье. Удивительно хорошо. Иначе бы ты себе и представить не можешь», — потухшим голосом завершил он. И за этим «представить не можешь» таились настолько безрадостные картины, сами собой мелькнувшие перед глазами, что на мгновение проморозило все внутри. «Я их там шоколадным тортом обкормил, так что, может, еще убежишь от ремня», — легкой улыбкой подбодрил старик. «Но лучше не бегай». Эх, поделился я эмоциями с темным вечером за окном, раскрыл ставни и принялся сматывать веревку. Резко раскрылась дверь, и вместе со сквозняком внутрь вошел отец, пропустив вперед сестер и чуть погрузневшее пузо. Я услышал голос, начал он, глядя на учителя, потом заприметил мой силуэт в окне и гораздо строже произнес: «Максим». Отец схватился за пряжку ремня и дважды попытался вывернуть ее из-под пресса живота. «Ладно, потом», — задумчиво произнес он и вновь посмотрел на меня. «Извините меня, пожалуйста», — потерянно сказал я, продолжая сматывать веревку. «Максим, не надо», — сорвался его голос, а руки от чего-то протянулись в мою сторону. «Да нет, надо. Я очень перед вами виноват», — настаивал я на извинениях, дергая канат и пытаясь его скинуть с зацепа на крыше здания. «И вовсе не виноват», — занервничал папа. «Да ведь, девочки?» «Ага», — пискнули хором Тони с Катей. «Я сильно вас подвел», — покачал я головой. «Максим, давай это обсудим позже», — сглотнул отец. «А пока убери веревку, очень тебя прошу». «А?» — удивился я, глядя на моток каната, кольцом свитого у меня на руках. Рядом зеркалил удивление учитель. «Да не, это не то, что вы подумали. Я по ней в окно залез». Верхняя петля наконец-то слетела с крепления. «Уф», — выдохнул Михаил и чуть присел, уперевшись ладонями в колени. «Не делай так больше». «Не стану», — гарантировал я, будучи уверенным в своих словах. «Больше никогда не стану писать письма за чужой подписью». «И это правильно». «И никто не сможет», — решительно кивнул я. «Ну, за остальных мы не в ответе. Если у них там такой бардак с электронной подписью». «В ответе, не в ответе, но я на всякий случай флешку с собой забрал». Примерившись к мотку веревки и пространству небольшой комнаты, я все же решил выкинуть ее в темноту сада. «Ай!» — тут же крикнула темнота голосом Федора. «Он там что делает?» — тревожно перегнулся я через подоконник. «Это чтобы ты не сбежал», — виновато подсказала Тоня. «Максим!» — взревели два голоса за спиной. Резко захотелось яблок, а там еще Федор в беде, так что я мигом выпрыгнул вниз, приземлившись на ноги, прыжком достиг места падения веревки и Федора под ней. «Да я сам выберусь», — заверил меня брат и огладил живот. «Но потом. Там торт такой вкусный. Я тебе кусок оставил», — доверительно шепнул он. Но веревку я все-таки снял, положив ее Федору и себе под головы. Потому что над нами была красивая звездная ночь, и совершенно расхотелось куда-то убегать. Даже от ярящихся в окне двух старших, то требующих телефоны, у учителя не работал, а папа оставил в гостиной, то немедленно вернуть флешку, то хором обещавших лишить здоровья. Но и они довольно быстро утихли, заинтересовавшись нашим молчанием. «Максим, Федор, у вас все хорошо?» «Не очень», — ответил я правду. «Что с Федором? Что-нибудь нужно?» «Воды!» – простонал Федор. «Сейчас, одну секунду». «И еще торта!» – совсем жалобно продолжил брат. «Уже несу». «Что?» «Ну, я пойду, наверное», – сказал я звездам и Федору. Попытался встать и от сильнейшей вспышки боли тут же рухнул на землю. Кажется, ногу подвернул. Отплюнув кусочек травы, подмигнул я испуганному брату, попытался встать снова и потерял сознание. Ветер промораживал комнату сквозь распахнутые ставни, оглаживал выцветшие шторы, скрипел старой рамой с облупившейся краской. Он был тут хозяином, а вовсе не два теплых человека, замерших подле окна, стоя друг за другом, слепо вглядываясь в закатные очертания порта. Ветер ругался на незваных гостей, шипел им в уши, выталкивал порывами ветра, дергал за рукава костюмы и платья, кружил мимо от ярости, завывая в коридоре за приоткрытой дверью, и вновь принимался обходить утлую обстановку комнатушки, дотрагиваясь до всего вокруг. Это все его, 10 лет его. 10 лет назад мир казался больше, почти беззвучно шепнула девушка. Она пришла в эту комнату первой, ради одиночества, тишины и памяти. «Мир слишком мал, чтобы сбежать от себя», — откликнулся мужчина за ее плечами. Он вошел на 15 минут позже, ради встречи, беседы и общей памяти. «От вас тоже не сбежать». «А я думал, это было приглашение, ты ведь знаешь, что за домом следят?» «Почему я должна это знать?» — с тихой яростью развернулась Светлана, тускло блеснув сине-серой полоской лезвия в левой руке. «Потому что мы обещали сохранить твой дом в целостности», спокойно отреагировал мужчина, не отшагнув ни на шаг. 10 лет назад. «Здание скоро развалится», отвернулась она к окну, пряча до поры лезвие в длинном рукаве платья. «Хорошо же вы следили». «Оно такое же, как и было. Его хотели ремонтировать, но тогда бы оно стало лучше. Хотели снести, но мы не дали. Твой дом стоит, твоя комната в том же виде, с распахнутым тобой же окном. А над временем мы не властны, никто не властен». «Очень жаль», — тихо шепнула она. «Я бы хотел вернуться на 10 лет назад». «И ударить того заблудившегося мальчишку кирпичом по виску?» — заинтересовался Руслан. «Нет, просто обойти стороной». «Вряд ли бы получилось», — скептически хмыкнул мужчина. «Он ведь тебя уже заметил, такую продрогшую и голодную. Все равно попытался бы накормить». «Тогда не встречаться никогда», чуть не столкнувшись лицом, повернулась она корпусом и с вызовом посмотрела в глаза. «Свобода манит сытых и обеспеченных», не согласился Руслан. 10 лет назад ты узнала, что можно не убивать ради еды». «А затем делала то же самое». «Был ли это чужой выбор?» «Да», и вместе с ответом взвыл ветер на улице. «Мой отец предлагал многое доброй девочке, проводившей заблудившегося мальчика обратно». «Но у девочки был дар». «Верно», — не стал спорить Руслан. «Потому все ограничилось предложением службы роду и клану». Светлана вздернула голову, готовясь бросить сквозь зубы что-то резкое, но собеседник успел быстрее. «Вместо того, чтобы вернуть домой с подарками, к твоим родителям, как было бы по закону, к тем, кто числился твоими родителями». Девушка дернулась и, до крови закусив щеку, отвела взгляд. «Кажется, ты этого не хотела. Тогда, 10 лет назад, ты была рада службе, рада обменять свободу на сытость и тепло». «Но я не знала», — упрямилась она, пытаясь согнуть взглядом чужую волю. «Но куда там? Не вышло 10 лет назад против мальчишки с серьезным и заботливым взглядом. Не вышло и сейчас. И взгляд. Он не изменился». «Знала», — мягко погасил вспышку Руслан. «И в тот вечер, на пороге сияющей лучшей жизни, была готова уничтожить любого, кто встал бы на твоем пути. И после, когда тебе подарили сережки, а ты спрятала их под подушку, а сама легла с портняжным шилом в руке. И затем, когда кружила в платье перед зеркалом, не позабыв закрепить нож за поясом. Да любой бы. А затем наш психолог 2 часа беседовал с тобой, перед тем, как передать старшему коллеге. Не было никаких психологов. Тетя Руни, медсестра, а потом и доктор Павел Аркадьевич. Мы не принимаем решения просто так. Для постройки дома должен быть надежный фундамент, иначе все рано или поздно разломится под собственной тяжестью. Я сломалась. Устала, не согласился Руслан. Как этот дом. От времени, от холода и одиночества внутри. Пора сносить, грустно улыбнулась Света. Как можно? Такого важного и крайне высококлассного специалиста, тоном своего дяди ответил Руслан. Светлана сбледнула. «Шутка», — подмигнул он, — «есть вариант получше, и мы, конечно, не властны над временем, но отправить тебя на 10 лет назад, пожалуй, сможем». Девушка нахмурилась, пытаясь прочитать мысли чуть повеселевшего мужчины. 13 лет, симпатичная школьная форма, косички. Волосы, думаю, оставим твои же», — задумчиво оглядел он ее макушку. «Они у тебя красивые, недаром ему понравились». Светлана посмурнела еще сильнее, сжав ладони в кулаки. «Ну а главное — свобода!» Откровенно скались, Руслан мечтательно растянул фразу. «Полная свобода с возвратом всех клятв!» Девушка дернулась и совершенно ошарашенно посмотрела ему в глаза. «Наше слово», — резко посерьезнев, подтвердил мужчина. «Кого я должна для этого исполнить?» Сглотнув, пересохшим голосом спросила она. «Нет-нет, убийство лишает свободы. Чтобы ее вернуть, придется дружить, только так». «А? С одним нашим учеником. Готовите очередного головореза в этой вашей милой школе?» Взяла себя в руки Светлана, хмыкнув от знакомых мотивов. «Вообще-то нет». Назло ей вновь заулыбался Руслан. «Но одному мальчику в 8 классе очень не хватает соседки по парте. И настоящего друга, который оберегал бы от каверс и одергивал от необдуманных решений. Так что пойдешь на 3 года в школу снова за парту. Разумеется, новые документы, железобетонная личность от самых яслей и все такое, а потом свобода, честно, без оговорок. Но князь выделяет личного целителя в ранге мастер. Будешь девочкой-конфеткой, веснушки хочешь? Вот еще», — фыркнула, скрывая довольство, Светлана. «3 года и всего-то? Погоди. А в чем подвох?» «Да нет никакого подвоха». Оставаясь спокойным, Руслан таки допустил суетливость. «А у тебя глаз дергается». «А у тебя бы не дергался после того, что он натворил», — вырвался вопль отчаяния. «Кто он?» — жестко хлестнул вопрос. «Мальчик, перспективный». «Руслан, вы знакомы. Его зовут Максим». «Сразу нет», — отшатнулась девушка. Руки невольно покрылись зябкими мурашками, а из памяти на мгновение выплыло это. Волна паники хлестнула из глубин души, смешивая причины и доводы, оставляя желание бежать и прятаться. 10 лет назад она не первый раз выходила на ночной промысел, не первый год. И там, в этом скорбном стаже, о котором не знал никто и не узнает никогда, было выкристаллизовавшееся на страхе и интуиции понимание, взлелеянное умение, не раз спасшее жизнь маленькой девочке, а затем девушке, женщине. Умение, которое позволяло определить опасность человека, и неважно, как он выглядел, простым ли забулдыгой в потрепанном плаще, под которым могли быть погоны и оружие, или стариком с плохонькой тросточкой, ручка которой легко выскальзывала вместе с 3-гранным клинком, оружием хозяев ночной гильдии. Все тело пробирало страхом, от легкого мандража до крупной дрожи, стоило вставить опасную личность в криминальные планы. Позже она научилась преодолевать это чувство, доказывая себе с помощью скальпеля и ланцета, что перед ней всего лишь мясо, закрепленное на костях. Маленький милый мальчик, так невозмутимо взявший ее под руку, казался таковым ровно до той секунды, как она, от удивления такой шустростью, привычно попыталась применить свое умение к нему. Из комнаты Максим выводил ее безвольную от первобытного ужаса, немую от страха, с мольбой цепляющуюся за удивленные взгляды остальных. Он шутил, она смеялась, потому что он хотел, чтобы она смеялась. И так было безопасно. Он вел, и она безропотно распахивала перед ним режимные, запороленные двери закрытого крыла. Избежала, как только появилась такая возможность, сначала в другую часть здания, а потом на самый край страны. От одной мысли, что его можно тронуть, хотелось обнять колени и взвыть от безнадежности. Даже с князем она не испытывала таких чувств, хотя, казалось бы, боялась больше всего на свете. и сейчас ее пытаются к нему вернуть. Они просто не знают, кого опять подобрали с улицы. Этот вид не поддается дрессировке. «Света?» – обеспокоенно спросил Руслан и потянулся, чтобы придержать девушку за плечи. С визгом схлопнулся воздух, рождая воздушную линзу на его пути. Решетом хлестнула кирпичная кладка под мощью материализовавшейся стихии, возжелавшей занять ее место. Руслан хладнокровно глянул на куски ржаво-красной шрапнели, плывшей в киселе индивидуального щита, и снял защиту. «Светлана, я жду решения». «Но 3 года и свобода», — пробился сквозь панику манящий приз. «Всего 3 года. Он пока юный, не опасен, не знает, зачем нужны девушки, не знает своих возможностей. И ведь совсем не обязательно желать ему зла. Стать подругой? Нет. Нет, нет. 3 года и убежать. Свобода. Новые документы. Свобода». «Я согласна», — убрав щит и огладив платье, через мгновение Светлана выглядела невозмутимо царственно, вложив в ответ солидную толику одолжения и сомнений. Руслан намек понял и предпочел не спрашивать крутившийся на языке вопрос, что это было. А Светлана в качестве благодарности не стала торговаться. Так бывает у людей, знающих друг друга 10 лет. Для вопросов и ответов не нужны слова. «А та кафешка, она еще работает?» — понимающе кивнув, спросил Руслан, вновь надев маску жизнерадостного школьного завуча. «Ага, даже название такое же». «Сходим?» — заинтересовался мужчина, предлагая руку спутнице. «Хорошо, но на этот раз плачу я. Долги надо отдавать», — улыбнулась она. «О, тогда я требую ту самую тройную порцию пюре, как у тебя. И 4 котлеты. А знаешь, вы сработаетесь», — умильно тронул Руслан пальцем краешек глаза. Светлана загадочно улыбнулась и быстрым шагом первой вышла из комнаты.